«И это после того, как он спас вас, мисс?» — сказала Роза. «Мне это кажется страшно неблагодарным. Той ночью его светлость был просто великолепен, честное слово. Он приказал мне оставаться с вами всю ночь, а старика Бейтса и своего собственного лакея с ружьями поставил у ваших дверей и приказал им стрелять во всякого, кто войдет в дом. И они так бы и сделали». Глаза Розы заблестели, словно ей доставила радость одна мысль о возможном кровопролитии. «Затем, когда на следующий день умер сэр Родерик, — продолжала она, — у нас был полный переполох, если бы всем не распоряжался его светлость. Ну, прямо генерал! Он командовал всеми, говоря, что делать. Клянусь вам, мисс Кларинда, вы были бы довольны, увидев, как он все устроил, без суеты и беспорядка». Кларинда ничего не ответила, и через некоторое время Роза продолжила. «Это не похоже на вас, мисс, быть неблагодарной и невежливой. Но по отношению к лорду Мельбурну я веду себя именно так», — согласилась Кларинда. «Роза, почему он так действует на меня?» «Думаю, это все от того, что вы видели не слишком много других молодых джентльменов», — сказала Роза. «Только мистера Николаса, но он не в счет. И, разумеется, мистера Уилсдона, но он слишком молод. Когда вы попадете в Лондон, мисс, вы будете иметь там успех, вот увидите». «Я не хочу иметь успех», — сказала Кларинда, но эти слова прозвучали неубедительно даже для нее самой. Они отправились в путь сразу же после ленча. Кларинда обнаружила, что ей предстоит ехать в Лондон в дорожном экипаже его светлости. Экипаж был очень легкий, на прекрасных рессорах, но он был закрытым, а девушка надеялась, что лорд Мельбурн пригласит ее с собой в фаэтон. Но, видимо, она вела себя слишком грубо и неучтиво, и лорд Мельбурн не предложил ей составить ему компанию. Чувствуя себя покинутой, Кларинда без посторонней помощи села в карету. Перед дорогой они слегка подкрепились в овальной столовой, но за столом присутствовали майор Фостер и его жена. И Кларинде не представился случай поговорить с милордом наедине. Девушка чувствовала, что она должна извиниться. Ей хотелось расспросить лорда Мельбурна о его бабушке, но такая возможность не появилась. Высунувшись из окошка, чтобы помахать Фостером, Кларинда бросила прощальный взгляд на Мельбурн и увидела, что фаэтон его светлости уже быстро катится по дороге. «Он мог бы взять меня с собой», — вздохнула она, печально признавая, что именно она виновата в том, что лорд Мельбурн не пожелал ее общества. Девушка очень удивилась бы, узнав, что вдовствующая маркиза Слейт высказала своему внуку приблизительно то же самое, когда тот приехал в Мельбурн-хаус на Беркли-стрит по меньшей мере за 30 минут до прибытия Кларинды. «Не хочешь ли ты сказать, кавалер, что позволил бедному ребенку совершить путешествие в Лондон в полном одиночестве?» — спросила вдовствующая маркиза, сидя совершенно прямо, откинув назад плечи и подняв голову. Старая леди казалась величественной и суровой до тех пор, пока зоркий наблюдатель не замечал веселого блеска в ее глазах и не понимал, что у маркизы было острое чувство юмора, всегда заставлявшее ее внука смеяться, и проницательность, державшая ее родственников, особенно женщин, в постоянном напряжении, что же еще она обнаружит. «Так получилось, что Кларинда, — ответил лорд Мельбурн, — была очень рассержена на меня, а я не мог позволить потерять 2 часа на споры по поводу того, следует ли ей ехать в Лондон». «Она не хотела ехать?» — с некоторым удивлением спросила маркиза. «Ну, в общем-то, нет», — ответил лорд Мельбурн. «Она весьма неприязненно относится к светскому обществу, хотя никогда не была в нем и ничего о нем не знает». «У нее куриные мозги?» — высказала догадку маркиза. «Не думаю», — ответил лорд Мельбурн. «Она в одиночку в течение целого года управляла прайори, которое, как вам известно, бабушка, является очень крупным поместьем, и Фостер сказал мне, что все хозяйство в полнейшем порядке.